Глава 22. Баржа заполнилась несмолкающей мешаниной голосов и шагов. Полицейские, судмедэксперт, инспекторы, большие начальники из службы здравоохранения. Сотрудники научной полиции вошли первыми, чтобы огородить лентами проходы, по которым мы сможем перемещаться, не рискуя ничего затоптать или смахнуть. Волоски, отпечатки пальцев, чешуйки кожи, пыль. Ван де Вельт со своим алюминиевым чемоданчиком следовал за ними по пятам. Облокотившись на борт, я смотрел на колыхавшуюся внизу воду. В бездонной синеве неба царило ослепительно желтое солнце. Живи мы обычной жизнью, можно было бы сказать, что день выдался погожий. Но в нас и вокруг нас бродила смерть. Усталость понемногу овладевала мной, зато руки дрожали уже не так сильно. Больше 15 часов без антидепрессантов и стимулирующих средств дероксата, гуронсана, олмифона, транксена и даже без витамина С. В конечном счете, может, даже и лучше, что дома не осталось таблеток. Надо продержаться без них, устоять перед жалобами взывающего о помощи тела. Не поддаваться больше. Хмурый Леклерк в сером галстуке протянул мне стаканчик кофе. «Ты бы съездил домой на пару часов, пока будут готовы первые анализы», предложил он, в свою очередь опираясь о поручни. «Тебе же прикрыться нечем, да и на рожу, честно говоря, смотреть страшно». Я ощупал свое осунувшееся лицо. Щетина. Глаза запали, складки стали глубже, и впрямь любоваться нечем. «А Дель Пьеро где?» «Внизу с криминалистами». «Взяла у кого-то из ребят рубашку, лишь бы не уезжать домой». «Кремень, баба!» «Тоже легко не сдается». Мартен прочистил горло. «Этот сволочной убийца знает, что мы здесь». «Нашли датчик?» «Где?» «В машинном зале?» «Да! Подключенный к старой рации, которая, по словам эксперта, может посылать радиоволны на расстоянии до 20 километров, то есть до границы Парижа». Вот гад. Поймать мы его не поймали, но наследил он порядочно, так что генетический профиль и группа крови, считай, уже известны. Ну и отпечатков там, видимо-невидимо. Хорошо бы еще, чтобы его отпечатки были в картотеке, а у нас хоть какие-то подозреваемые. В первом сильно сомневаюсь, а о втором и говорить нечего. Ладно, с подозреваемыми разберемся. Прокурор дал отмашку. Сегодня, как только в церкви ИСИ закончится месса и прихожане начнут выходить, проверим у них документы и установим личность каждого. Бармен из Убуса укажет нам возможных клиентов. «Думаете, он пойдет к мессе?» «А что с этим? Опиумом? Его задержали?» «Какое там? Испарился вместе со своими гориллами, всеми покупателями и продавцами. Полный облом!» Он с глухой яростью стукнул кулаком по поручню. «Вход в подземелье был под африканской лавочкой, той, что рядом с баром. А вот выход...» Официальный выход оказался на заднем дворе ресторана более чем в километре оттуда. Они разбежались, как крысы. Наши люди ничего не могли поделать. Леклерк отхлебнул кофе, обжегся и выругался. «Этого опиума зовут Сил Бурегба. Его уже как-то задерживали за угон дорогих автомобилей. А здесь он вместе со своей шайкой занимался логистикой, обеспечивал доступ к станции, подъем наверх и взимал деньги. Участие в этом бизнесе помогало хозяевам всех трех заведений, лавочки, бара и ресторана сводить концы с концами. Пока ничего более существенного у нас нет. Допросим с пристрастием тех, кто под рукой, барменов, официантов, управляющих. Может, и удастся, благодаря их показаниям, составить словесный портрет убийцы. Я пожал плечами. Там была тьма народу. И потом это потребует много сил и времени. Он резко выпрямился, скомкал и выбросил за борт стаканчик от кофе. «Сам знаю. Да еще и со всех сторон напирают. Я и без того тону в бумагах. А тут навалились всем скопом. Даже министр здравоохранения и тот хоть раз в день да позвонит моему начальству». Пауза затянулась. Я вдруг почувствовал, как мне необходима хотя бы коротенькая передышка. Хоть ненадолго обо всем этом забыть. Тяжелая у нас работа. Все равно, что долбить мрамор. «В трех чанах из пяти комаров не осталось», — сказал я, не отрывая глаз от воды, в которой отражалось мое усталое лицо. «Бедствие. Возможно, мы опоздали». Окружной комиссар старался держаться уверенно, но я чувствовал, что Леклерк, как и мы, совершенно выбит из колеи. Пока что в окрестных больницах никто тревогу не подымал. «Но жара работает против нас», — произнес он. «Службы скорой помощи и без того не справляются. Слишком много случаев тепловых ударов. Медики завалены работой. Очень все это не вовремя». «Возможно, так и было задумано». Я посмотрел Леклерку в глаза. «Он ведь насиловал девушку, да?» Окружной комиссар поправил галстук. «У Ван де Вельда на этот счет никаких сомнений. На теле рядом с наручниками, равно как и во влагалище и в анусе, нашли сперму и кровь. Он насиловал ее много раз. И сзади тоже. Истерзанная пытками, поруганная, многократно безжалостно изнасилованная. Во мне нарастала ненависть, а вместе с ней нарастала ярость, нарастало желание самому убивать. И справиться со всем этим было очень трудно. Я глубоко вздохнул, прикрыл глаза и стал рассуждать. Наручники лежали в трех углах отсека. Отец, мать, Мария. Убийца хотел, чтобы родители видели, что он делает с ней, но не напрямую. Вот для этого он повесил занавеску и приделал зеркало к потолку. Леклерк снова врезал кулаком по поручню. Стыдно ему? Или он чувствует себя ущемленным? Эта сволочь не в состоянии взять на себя ответственность за свои поступки. Чуть успокоившись, по крайней мере, с виду, он продолжил. Труполог утверждает, что, судя по поверхностному осмотру, убийца не перерезал ни одного жизненно важного сосуда, и ни одна рана сама по себе не была смертельной. Явно хотел, чтобы девушка промучилась как можно дольше. Она умерла от того, что при повышении температуры в отсеке открылись кровотечения сразу из многих порезов. У меня все сильнее стучало в висках. Голова гудела. Надо проанализировать рисунки. Понять, почему. Почему? Я сейчас поеду домой, посплю несколько часов. Да, несколько часов, а то в глазах все расплывается. Я уже спускался в лодку, когда из кабины пулей вылетел Усин Курбевуа и, перегнувшись через поручни, показал на бабочек, которые из последних сил бились о корпус, одержимые намерением пробить стальной щит. «До меня дошло!» — вопил энтомолог, размахивая руками. «Посмотрите! Посмотрите на них!» Леклерк, в свою очередь, тоже наклонился. «И что?» — равнодушно спросил он. «А то, что в трюме-то мы ни одной не нашли. Комаров, да, и даже остатки муравейника я видел, но бабочек ни одной. И что тогда понадобилось здесь всем этим самцам? Зачем они сюда летели?» И верно. Озадаченный я вернулся на палубу. Усин прав. С тех пор, как мы с Дель Пьеро здесь появились, сфинксы не сдвинулись ни на миллиметр. Леклерк ткнул пальцем в Санчеса и приказал: «Поло, а ну-ка излови одну из них». Инспектор, балансируя на одном из боковых баллонов надувной лодки, очень ловко поймал бабочку. Правда, при этом Санчес довольно серьезно повредил ей правое крыло, и она отчаянно запищала. «Еще надо?» — спросил инспектор, протягивая нам свою перепуганную пленницу. «Должно хватить одной, но на всякий случай побудьте в лодке», — ответил Курбевуа, ухватив за брюшко орущее насекомое. «Так, сейчас мы поможем этой дурище сориентироваться». Энтомолог кинулся внутрь и выпустил бабочку. Та, слегка покачиваясь, развернула свою мертвую голову в сторону трюма и скрылась в первом отсеке. «Дайте дорогу этой твари!» — взревел Леклерк. В лучах мощных фонарей высветился алтарь резни с его цепями, выключенными кондиционерами, занавеской и зеркалом. Ван де Вельт, поставив рядом с телом чемоданчик, продолжал свои печальные исследования, требуя от фотографа крупных планов каждой раны. Позади него, вооруженные химреактивами криминалисты в латексных перчатках, делали явным невидимое. Люминол, соединение, вступающее во взаимодействие с железом красных кровяных шариков, превращает всякий след крови, даже самый затертый, в большое светящееся пятно. И благодаря ему такие следы уже нашли на стенках, рядом с царапинами от ногтей, на застежках и звеньях цепей, на полу. А циано-акрилат помог выявить кучу отпечатков пальцев. Скоро эти капиллярные узоры, линии, островки, завитки – скормят компьютером, чтобы сравнить их с тысячами других. Пьяная от вожделения бабочка, не обращая ни малейшего внимания на эти безрадостные занятия, неслась к следующему отсеку, где тоже было светло от вспышек. Фотограф снимал с разных точек рисунки углем, другие наши коллеги раскладывали мелкие предметы. Будущие вещественные доказательства – ручки, ластики, ножницы – по специальным пакетикам. Снабжали их номерами и опечатывали. Упаковывали смерть. Бабочка внезапно изменила направление полета. Мелькнув в свете галогеновой лампы, она спикировала прямо на стол. Здесь, на обнаженном торсе женщины, умирающей среди исполинских бушующих волн, и завершились любовные странствия мертвой головы. Она опустилась на репродукцию потопа. Шуршали по бумаге крохотные лапки, поворачивались туда-сюда, словно радары, длинные, загнутые на концах усики. Должно быть, в глубине своего одноклеточного мозга бабочка пыталась понять, что она здесь делает. «Черт! Что это значит?» — рявкнул Леклерк. «Ноев ковчег?» «Должно быть, эта репродукция сплошь покрыта феромонами. Лампу! Ультрафиолетовую лампу!» — щелкая пальцами, потребовал Курбевуа. «Сейчас принесу», — вызвался кто-то. К нам присоединилась Дель Пьеро, склонилась над картиной. «Где-то я видела подлинник». Видно было, что она пытается вспомнить. А я, натянув резиновые перчатки, взял в руки лежавшую рядом с репродукцией старую Библию в заплесневелом переплете. В ней оказалась закладка, и потому она сразу открылась на нужной странице. «Книга бытия». «Вы видели его в Лувре», — ответил я комиссарше, ведя пальцем по строчкам. Это репродукция всемирного потопа Теодора Жерико. О, Господи! Послушайте, что он подчеркнул. Примечание. Дель Пьеро действительно могла видеть в Лувре эту картину Жерико, но описание репродукции из прошлой главы совершенно не соответствует изображенному на холсте. Оно куда больше подходит черно-белой гравюре Доре «Умножение воды» из иллюстраций к Библии, где есть и дети, и переплетенные тела. Видимо, в представлении автора они каким-то образом соединились. Конец примечания. «И сказал Господь Ною, «Войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною в роде сем. И всякого скота чистого возьми по семи мужеского пола и женского, а из скота нечистого по два мужеского пола и женского. И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди. Все, что имело дыхание, духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло». Я закрыл книгу, сжал губы. «Он последователен в своем бреде», — подойдя поближе, сказал Леклерк. «Но при чем здесь эти бабочки?» «Гонцы. Думаю, он использует их как проводников. Им указывает дорогу феромон, а они, в свою очередь, указывают дорогу нам. Убийца хотел привести нас к этому изображению потопа». «Хочешь сказать, он с самого начала рассчитывал рано или поздно заманить нас сюда?» «Возможно. И, может быть, мы появились здесь раньше, чем он рассчитывал. Он не успел все убрать». «Полнейший бред», — пожал плечами окружной комиссар. «Принесли ультрафиолетовую лампу, и Усин Курбевуа приблизил ее к репродукции. Мы, все четверо, наклонились над столом, касаясь друг друга плечами. Направленный свет. В нем стали видны неразличимые прежде белесые волоконца. Волоконца образовывали буквы. Буквы складывались в слова, невидимые чернила, испускающие в воздух феромон». «Господи Боже!» — Леклерк прижал кулак ко рту. Дель Пьеро закусила губу. «У меня окаменела челюсть, будто схваченная внезапным морозом. Эта нечисть нанесла нам еще один удар. На каждом квадратном сантиметре репродукции убийца написал имена и первые буквы фамилий. Обозначения людей теснились на листе, едва не налезая одно на другое. Фредерик Т. Жанна П. Адет Т.Ф. Мишель О. Женщины, мужчины, может быть, и дети. А вот здесь подряд. Рене М. Ги М. Дамьен М. Фабьен М. Целая семья? Список. В репродукции спрятан список жертв. Я словно бы увидел воочию, как эти яростные, исходящие злобной пеной волны, выплескиваясь из картины, поглощают живых людей. Я вспомнил чаны, в которых не осталось насекомых. Смертоносная машина приведена в действие. Убийца, способный на самые чудовищные злодеяния, занес исполинскую руку. Леклерк посмотрел на эти невероятные надписи, на яростные водовороты и закрыл ладонями лицо. «Это только начало», — пробормотал он. «Это только начало». «Я сосчитал», — выдохнул Курбевуа. «52». «Там 52 человека!» Имена плясали у нас перед глазами. Эти призраки людей, взывающих о помощи, так близко и так далеко от нас. Леклерк в бессильной и мучительной ярости обрушил кулаки на стол. Дель Пьеро обратилась к энтомологу. «Мы находим насекомых поблизости от каждой из жертв. И раньше в обоих случаях, в исповедальне и на складе оборудования для дайвинга, присутствовал феромон. Скажите, а там вы нигде не заметили ни текстов, ни скрытых имен?» Курбевуа покачал головой. «И криминалисты из научной полиции просмотрели каждый сантиметр в ультрафиолетовых лучах, и сам я искал. Нет, никаких надписей там не было. Мне очень жаль». «Черт! Зачем на месте преступления эти блядские сфинксы? Если убийца использует их для того, чтобы навести нас на скрытый след, тогда почему мы там ничего не нашли?» «Мне кажется, мы что-то проглядели. Прошли мимо». «Но мимо чего?» — почти простонала Дель Пьеро. Я выпрямился. Голова у меня была одновременно тяжелая и пустая. «Поеду домой. Ничего уже не соображаю. Держите меня в курсе, если появится что-то новое». «Ты что? Собираешься нас бросить?» — заорал Леклерк. «Сейчас? Когда у нас на руках 52 возможных жертвы?» «Что поделаешь, комиссар? Мне в самом деле плохо. Голова раскалывается. Не имеет смысла». Леклерк положил мне руку на плечи. «Извини. Ты ведь и впрямь не спал уже не знаю сколько времени. Отдохни немножко. Только пусть кто-нибудь меня отвезет, я без машины. Поло отвезет». Перед отъездом я через силу, еле шевеля губами, попросил фотографа прислать мне при первой возможности электронной почтой все сделанные им фотографии и сканы всех рисунков. Он пообещал отправить их мне во второй половине дня. Уже в лодке, среди причудливого нагромождения тяжелого давящего металла, я поймал себя на том, что обращаюсь к небу с мольбой. «Прошу за этих незнакомых мне людей! 52 человека!»